Глава 5. «А скажи-ка мне, дорогая, какое значение ты вкладываешь в слово «небольшой»?» — поинтересовался я, когда одежда слегка подсохла и меня перестало колотить после того, как я в очередной раз чудом сумел избежать смерти. «Просто мне всегда казалось, что это что-то маленькое, во всяком случае, приемлемых размеров. Вот я и подумал, может, у нас просто разное понимание этого слова? Потому что тот лес, который я вижу, со словом «небольшой» не сочетается вот вообще никак». «Ты не просто зануда», — вздохнула Лина. «Ты зануда, у которого проблемы со слухом и с памятью». «Чего это?» — вяло возмутился я, стараясь не обращать внимания на хихиканье Григора. «Я сколько раз тебе говорила, что здесь все время все меняется. И если ты видишь густой лес, это совершенно не значит, что вчера или позавчера он был таким же». Я помолчал, в очередной раз пытаясь осознать, в какое странное место отправил меня Говард. «Может, тогда посидим тут на бережку, а лес, глядишь, к завтрашнему дню снова станет симпатичным и небольшим?» Я сделал акцент на последнем слове. Алина не выдержала и раздраженно фыркнула. «Лесочком? Или разрастется еще больше?» Выдвинул свой вариант развития событий Штриха. «Тоже, знаешь ли, исключать нельзя». Возразить было нечего, и я не слишком охотно, но поднялся на ноги. Надо сказать, что мои спутники вскочили гораздо бодрее. Собрались мы достаточно быстро, так как Григор пообещал, что найдет в лесу место, где мы сможем отдохнуть и перекусить, пока он будет охотиться. Лина попыталась напроситься к нему в компанию, однако Штриха вежливо, но решительно ей отказал. «Ты просто за мной не успеешь», — с неизменной доброжелательной улыбкой сказал он. «Мы двигаемся очень быстро, гораздо быстрее, чем даже подготовленные люди. Не надо обижаться». Он похлопал надувшуюся девчонку по плечу. «Такова наша природа. Ты же не пытаешься бегать на перегонки со Спирой, верно?» «А ты бегаешь со скоростью Испиры?» — скептически хмыкнула Лина, окидывая худощавого Штриху недоверчивым взглядом. «Что-то я сомневаюсь». «Не сомневайся», — усмехнулся Штриха. «Я почти никогда не лгу. Во всяком случае, стараюсь без особой необходимости этого не делать». Переговариваясь таким образом, мы подошли к границе леса, которая приблизилась каким-то неуловимым образом. Вроде бы только что мрачная темная стена была далеко, и вот уже она. Осталось сделать шаг. Я задумчиво рассматривал самый странный лес, который мне только доводилось когда-либо видеть. Наша общая с Костой память не могла припомнить ничего похожего ни на земле, ни в Лавернее. Казалось, деревья росли прямо из камня. Хотя где в таком случае располагалась их корневая система, было для меня загадкой. Таким же вопросом без ответа оставалось то, откуда они могут брать питательные вещества. Не в камне же в самом-то деле. При этом деревья выглядели какими угодно, но только не чахлыми или больными. Мощные стволы, крепкие ветки, темные, не то узкие листья, не то широкая хвоя. Отсюда мне было не рассмотреть, а подходить и тянуть к ним руки как-то не хотелось. «Тут тропинка», — радостно сообщила ушедшая вправо Лина. «Причем хорошая такая, утоптанная». «Даже не буду озвучивать напрашивающийся вопрос», — проворчал я, «потому как ответа на него все равно ни у кого из нас нет». «Какой великолепный лес!» В голосе Григора было совершенно искреннее восхищение. Я бы даже сказал, благоговение. Он, задрав голову, пытался рассмотреть, куда упираются вершины этих странных деревьев, но было полное ощущение, что они просто врастают в камень свода. Из камня выходят и в нем же исчезают. «А мне жутковато, если честно», — признался я, так как действительно не испытывал ни малейшего желания лезть в эти дебри. Никогда не думал, что под землей может быть целый лес, да еще такой. «А где Лина?» — вдруг спросил Штриха. И я понял, что уже несколько минут от нашей спутницы не слышно ни слова. Не сговариваясь, мы торопливым шагом, переходящим в бег, направились в сторону обнаруженной девчонкой тропинки. Дорожка, уходящая в чащу, действительно была, на удивление, я бы сказал, цивилизованной. Относительно широкая, такая, что вполне можно было пройти вдвоем. покрытая не то землей, не то песком, непонятно откуда взявшимися посреди сплошного камня. Обочины были чистыми, никакой травы, никакого подлеска, и впереди и по бокам, насколько хватало взгляда, сплошные стволы, похожие друг на друга, как близнецы. На тропинке Лины не было. И мы, встревоженно переглянувшись, двинулись вперед, внимательно посматривая по сторонам. Лес просматривался метров на 30, но на всем видимом пространстве ученицы Карла видно не было. Интересно, куда тут, в принципе, можно деться? «Надеюсь, она не пошла через лес?» — спросил у меня Григор и сам тут же ответил. «Вряд ли это даже для Лины был бы перебор, тем более что в этом нет ни малейшего смысла. Нам ничего не надо искать, нужно просто пройти лес насквозь, и все. «И все, повторил я за ним. «Действительно, фигня вопрос вообще. И неважно, что лес под землей, это уже само по себе странно». «Ты не будешь возражать, если я ненадолго отлучусь?» — вдруг поинтересовался Григор. «В отличие от вас, я еще не обедал, а очень хотелось бы». «Думаешь, тут водится какая-нибудь живность?» «Просто уверен в этом». Штрихов тянул воздух, и его тонкие ноздри хищно затрепетали. «Здесь пахнет зверем. Большим, сильным и опасным. Прекрасный вариант обеда». Я махнул рукой, и он, сорвавшись с места, моментально исчез из моего поля зрения, словно растворившись среди ровных и одинаковых стволов. А я остался совершенно один. Осознав этот факт, я остановился посреди тропинки и задумался. Лина исчезла непонятно куда. Григор отправился на поиски еды. А мне-то что делать? Идти дальше на свой страх и риск? Ждать, пока кто-нибудь из моих спутников вернется? Любой из вариантов казался не самым удачным. Стоять памятником посреди тропы показалось мне в итоге не лучшей идеей. И я неспешно двинулся вперед, старательно прислушиваясь и всматриваясь в лес. Было очень тихо. Так тихо, что это начинало нервировать. Так ведь не должно быть, если я правильно понимаю. Лес, будь он хоть 100 раз подземным, является местом чьего-то проживания. Тем более Григор сказал, что тут полно всякого зверья. Поэтому странная тишина начинала беспокоить. Под ногами негромко хрустнула ветка. И я вздрогнул. Звук показался мне просто оглушительным. А на плечи навалилась непонятная тяжесть. Сердце словно стиснула холодная равнодушная лапа, грозя раздавить эту, в общем-то, достаточно хрупкую мышцу. Я невольно сделал шаг в сторону и прислонился спиной к древесному стволу, который, вопреки ожиданиям, оказался холодным, почти ледяным. И тут появился он. Или оно. Я даже не знал, как правильно назвать существо, вывернувшее на тропинку откуда-то из чащи. Больше всего оно напоминало динозавра, которого я видел в фильмах про парк юрского периода. Кажется, там говорили, что такой вид называется тираннозавр, но могу и ошибаться. Зоология никогда не входила в круг моих интересов, а вот ужастики про всяких монстров я смотрел с удовольствием. Меня же никто не предупреждал, что мне предстоит встретиться с ними в реальности. В противном случае я постарался бы запомнить, как они называются. А с другой стороны, зачем? От того, что я буду знать, как называется схомячивший меня зверь, мне точно легче не станет. Между тем, монстрюга медленно повернулся в мою сторону и шумно принюхался. При этом из его пасти на камень капнула слюна, и неубиваемый монолит зашипел, словно на ткань капнули кислоты. То есть оно еще и ядовитое. Я вжался спиной в обжигающий холодный ствол и постарался представить, что меня тут вообще нет. Вот абсолютно. Судя по довольному сопению, местный динозавр уже унюхал добычу и теперь просто размышлял, слопать меня прямо сейчас или прихватить с собой и перекусить позже. Ни один из вариантов меня не устраивал. И вдруг я чуть не заорал от радости. Лихорадочно роясь в карманах еще не до конца высохшей куртки, я обмирал от ужаса при мысли, что подаренный мне Ларжаном корешок потерялся во время моих эскапад. Наконец-то дрожащие пальцы нащупали небольшой, слегка изогнутый кусок какого-то корня, и я, вспомнив инструкции переродившегося, впился в деревянный брусочек зубами. Рот обожгло жуткой горечью. И я чуть не выплюнул спасительный корень, но монстр затормозил и растерянно закрутил жуткой головой. Он явно перестал меня чувствовать и совершенно не понимал, куда делась еда, которая вот только что была здесь. Зверюга, непонимающе, взвыла, потопталась на месте, закапав все вокруг ядовитой слюной, и, разочарованно фыркнув, ушла в лес. Самым странным было то, что ни одно дерево даже не шелохнулось, хотя протиснуться между ними не смог бы даже я, не говоря уже о крупном динозавре. Постояв для надежности несколько минут, я осторожно выбрался на тропинку и с невероятным облегчением увидел пару мелких зверьков, похожих на летучих мышей, которые перелетали с ветки на ветку. Значит, никого жуткого рядом сейчас нет, что не может не радовать. Решив не ждать Григора, я решительно зашагал вперед, стараясь как можно быстрее миновать это не слишком гостеприимное место. Второго корешка у меня просто нет, а сработает ли этот еще раз, неизвестно. Лес кончился неожиданно быстро. Вот я иду по тропе между странными деревьями, а вот я уже стою на открытом пространстве. И передо мной высится скала, в которой красуется самая обычная металлическая дверь. И на ней прикреплена стандартная офисная табличка. Вход на второй уровень. Не успел я решить, что делать дальше, как дверь сама открылась, и я зажмурился от ослепившего меня солнечного света. Я замер на пороге, не веря своим глазам, так как за распахнувшейся дверью увидел то, чего там не должно было быть вообще никак, ни при каком раскладе. Мне в лицо дул теплый ветер, пропитанный уже изрядно позабытым за прошедшие дни ароматом нагретого камня, раскаленного асфальта и выхлопных газов. Откуда-то доносился шум проносящихся машин, гудки, звонки трамваев. Передо мной тянулся ряд бетонных гаражей, один из которых когда-то принадлежал отцу. Знакомая вывеска «Все для кузовного ремонта», проржавевшая по краю, слегка поскрипывала. На скамейке под разлапистым кленом удобно устроился Фишер, держащий в одной руке бутылку пива, а в другой — надкусанный хот-дог. «О, Костян!» Он приветственно поднял бутылку, отсалютовав мне. «Чего ты как не родной? Будешь?» И он, пошарив в стоящей возле его ног сумке, извлек еще одну бутылку и протянул ее мне. Я замер, совершенно не представляя, как реагировать на происходящее, которого попросту быть не могло. Вот никак и ни при каких условиях. Во-первых, Фишер никогда не бывал в гаражах возле нашего старого дома, из которого мы переехали лет 10 назад, если не больше. Во-вторых, он никогда не называл меня Костяном. Я вообще такую форму имени не люблю, и друзья стараются ее не использовать. В-третьих, Фишер с его интеллигентными замашками и вот так вот на лавочке с бутылкой пива? Нет, нет и еще раз нет. Но что делать-то? Я завис на границе между первым уровнем и вторым в состоянии абсолютной растерянности. Вернуться? И что потом? Не уверен, что подземелья будут настолько любезны, что предложат мне альтернативный вариант второго уровня. Да и вообще, учитывая своеобразный характер подземелий, я как-то очень сомневаюсь, что мне дадут пройти обратный путь. Как выпрыгнет недавно облизывавшийся на меня динозавр местного разлива, и все, путешествие закончилось. Но как же страшно было перешагивать порог. Я огляделся. Никакого намека на присутствие Григора или Лины не было. Они словно испарились. И что-то мне подсказывало, что они стоят где-то перед своей версией второго уровня. И встретимся ли мы в конце — большой-большой вопрос. Логически все объяснимо. Что делают Штрихи и ученицы Карла в моем мире? Они просто не смогут продержаться в нем даже суток. Но как же неуютно. «Костян!» Снова окликнул меня Фишер. «Шагай шустрее, пиво само себя не выпьет!» Тут он радостно расхохотался собственной незамысловатой шутке, а у меня тревожно заныло где-то в области сердца. Неужели в той версии реальности, которую предлагают мне подземелье, все мои друзья стали такими, а мои близкие, родители? И с чем связано такое положение вещей? Какое испытание я должен пройти, чтобы добраться до третьего уровня? Глубоко, до боли в подреберье. Вздохнув, я зажмурился и шагнул вперед. На меня моментально обрушилась жара, Легкие наполнились привычным городским воздухом, а я ведь даже не представлял, насколько отвык от него за то время, что провел в стылой топе, а потом в подземельях. «Привет, Фишер!» — поздоровался я, запоздало сообразив, что в этой реальности у него и прозвище может быть другим, но приятель кивнул и потеснился на скамейке. «Как дела?» «Да чего им сделается?» — фыркнул он и сделал большой глоток из своей бутылки. «Теплое, блин, холодного не было, прикинь». «Ну так жара!» Я старался отвечать как можно нейтральнее, так как ни малейшего представления не имел о том, какой я тут. «Главное, чтобы к вечеру нормально было», — согласился Фишер. «А то ты там запаришься». Я хотел было поинтересоваться, что такое ждет меня вечером, но удержался. Это выглядело бы, по крайней мере, странно и подозрительно. Авось как-нибудь обходными путями выясню. «А где все?» Я повертел в руках бутылку, которую Фишер впихнул мне в руки сразу, как только я сел на лавочку. «Да, кто где?» Он допил пиво и сразу полез в сумку, чтобы извлечь очередную бутылку. «Но к вечеру подтянутся, даже девчонки собирались. Ладно, я в общагу, а ты куда? Слушай, перебирайся к нам, а? У вас на этаже стены красть, вонище жуткое». «Стены?» Я в очередной раз завис, как старый компьютер, который не в состоянии вовремя обрабатывать большие массивы информации. «Ну да. Ты чего, ведра с краской не видел, что ли, утром?» Удивился Фишер, поднимаясь и подтягивая тренировочные штаны. «Говорят, комиссию какую-то ждут. Вот и суетятся. А потом, когда у нас будут красить, я к тебе переселюсь временно. Талгат все равно уже к себе на каникулы свалит». «Договорились», — пробормотал я, чтобы хоть что-то ответить. И довольный Фишер, аккуратно уложив пустые бутылки в сумку, насвистывая, направился вдоль гаражей к выходу. Глядя ему в спину, я изо всех сил пытался осмыслить полученные данные. Судя по всему, я живу в общежитии, хотя этот гаражный комплекс был в аккурат возле дома, где прошло мое детство. Вопрос: почему я живу не дома? Следующий момент. Фишер живет в той же общаге, что и я. Хотя в моем настоящем прошлом, если оно, конечно, действительно было настоящим, был материально самым обеспеченным из нас и давно уже являлся счастливым владельцем отдельной современной двушки в центре. Занятый этими размышлениями, я посидел на скамейке, как делал сотни раз в детстве, поставил на землю непочатую бутылку пива, не сомневаясь, что долго она тут не простоит, и встал. Нужно выйти и посмотреть, что вообще творится вокруг. Я прислушался к себе. Вроде бы все в порядке. Все знания и опыт ловчего при мне. Я прекрасно помню и свою юность, и годы, проведенные Костой в школе для будущих борцов с тварями изнанки. Дом, в который я практически уткнулся, выйдя из гаражей, был знаком мне до последнего кирпича. До самой мелкой трещины в фундаменте. Вот второй подъезд. Вот окна нашей квартиры на первом этаже. Только занавески почему-то незнакомые. Мама никогда не повесила бы таких олиповатых штор. Она обладала исключительным вкусом и такую жуть в буйных розанах кислотного розового цвета даже в руки не взяла бы. Может быть, в этой реальности мы жили в другой квартире? Да и жили ли мы в этом доме вообще? Не зря же я обитаю в общежитии. Может, мы просто переехали в другой город, а в нашу квартиру вселились совершенно посторонние люди? Я отряхнул головой, отгоняя судорожно мечущиеся мысли, и решительно преодолел такие знакомые три невысокие бетонные ступеньки крыльца. На двери почему-то не было домофона или какого-то иного замка. Что, вот так просто? Входи, кто хочешь, бери, что хочешь. В те времена, когда я жил здесь, на двери подъезда был домофон. Пусть и плохонький, самый дешевый. Но душе почему-то стало сумрачно, хмуро. Словно я медленно погружался в какую-то чужую, неблагополучную жизнь. Войдя в подъезд, я поморщился от неприятного запаха. Такого раньше не было. Я бы совершенно точно помнил. Вот знакомая дверь с чуть покосившимся номером квартиры 17. Дверь та самая, порядком позабытая за годы, но привычная, обитая узкой вагонкой. Точно такие же были практически у всех, так как делал их сосед дядя Дима с приятелями. Я нажал на кнопку дверного замка и замер, сам не зная, чего я хочу больше. Чтобы это была наша квартира или чтобы мне открыл совершенно посторонний человек. Послышались шаги, и на довольно мрачную лестничную клетку хлынул свет из квартиры. А я на какое-то мгновенье забыл, как дышать. На пороге квартиры стояла моя мама, но это одновременно была она и не она. Моя мама в той жизни, которую я помнил, никогда не позволила бы себе выглядеть так, как стоявшая передо мной женщина. Уставшая, нетронутое косметикой лицо, поношенный какой-то линялый халат, стоптанные тапочки, в руках кухонное полотенце, тоже не первой свежести. «Тебе чего, парень?» — спросила она, и я чуть не отшатнулся. Голос был тот, мамин, правильный, глубокий, с едва заметной хрипотцой, мягкий и какой-то очень теплый. «Здравствуй, те!» — сглотнув, сказал я, понимая, что она меня не узнает. «Я Костик». «И что дальше?» — насмешливо поинтересовалась женщина. «Вы меня не узнаете?» Зачем-то спросил я, абсолютно не понимая, что происходит и как мне себя вести. «Нет». Она равнодушно окинула меня взглядом с ног до головы и снова покачала головой. «Никогда не видела. Я жил когда-то здесь, в этом доме. Сомневаюсь». В ее взгляде появилась недоверчивость, быстро переходящая в подозрительность. «Я тут живу много лет, но тебя не припоминаю». «Ну, может, мы с вашим сыном пересекались?» Я почему-то не уходил, хотя разговаривать с каждой минутой становилось все труднее, мучительнее. «У меня никогда не было сына». Невесело усмехнулась она. «Если больше ничего придумать не можешь, иди отсюда, парень, а то участкового позову. Он тут на втором этаже живет». И она захлопнула передо мной дверь. А я остался стоять столбом, тупо таращась на обшарпанную вагонку. «У меня никогда не было сына». Я вспомнил слова Катрин, которые она сказала перед тем, как меня окончательно зашвырнула в Лавернею. «Они тебя забудут», — сказала она. Я тогда услышал, но даже не мог представить, что это окажется настолько больно. Меня никогда не было в жизни этой уставшей женщины с маминым голосом. Меня никогда не было. Когда я вышел на крыльцо, больше всего мне хотелось просто сесть и расплакаться, как в детстве, всхлипывая и размазывая кулаком слезы. Может, тогда исчезла бы тупая игла, засевшая в сердце и причинявшая постоянную, глухую, но ощутимую боль. «Костян, здорово! Ты чего тут забыл?» Неожиданно раздался бодрый голос совсем неподалеку. «А я еду, смотрю, вроде ты стоишь. Не ожидал просто тебя в этом районе увидеть». Я с некоторым трудом вынырнул из своих переживаний и увидел Антона, который приветливо улыбался мне из окна своей белой иномарки. Машина сияла на солнце снежными боками и казалась предметом из какой-то другой жизни. «Здорово», — ответил я, пытаясь угадать, каким стал в этом мире Антон. «А ты что тут делаешь?» «Да к старикам своим заезжал. Никак не уговорю их переехать в место поприличнее». Сверкнул улыбкой приятель, который в той, прошлой реальности был крайне скуп на выражение эмоций. «Давай подвезу, если ты в общагу». «Ну а почему бы и нет? Нужно же понять, что я из себя здесь представляю, чем занимаюсь и вообще кто я. Может быть, тогда станет хоть немного понятнее, что я должен сделать, чтобы пройти этот уровень. Не просто же так все эти декорации». Я кивнул и, обогнув машину, забрался в пахнущее стандартной елочкой нутро. Пожав протянутую руку, всмотрелся в лицо приятеля, пытаясь отыскать на нем хоть какие-то намеки на то, кем Антон является в этой версии моей жизни. «Да, уже даже следа нет». По-своему, поняв мое пристальное внимание к своей физиономии, довольно ответил Антон. «Так, чуток желтизны осталось, но если не знать, то вообще незаметно. Спасибо тебе еще раз, Костян. Без тебя не справился бы, уж больно много их было». «Да ладно». Я понятия не имел, что имеет в виду Антон, поэтому постарался ответить как можно нейтральнее. «Не чужие же». «Слушай». Антоха вырулил из двора на одну из знакомых улиц и направился в сторону центра. «Я все хотел спросить, на кой хрен ты вписался за эту малахольную? Пусть сама бы разбиралась, если не знает, куда можно лезть, а от чего стоит держаться подальше». Интересно, это он кого сейчас имеет в виду? И в какую авантюру, я сам того не зная, оказался впутанным? Как бы так поаккуратнее разузнать, не вызвав при этом ненужных вопросов? Может, это именно то, что приготовил для меня второй уровень в качестве испытания? Да как-то само так получилось. Я махнул рукой, мол, ерунда. Схожу, ничего со мной не случится. Последнюю фразу я проговорил больше наугад, сложив информацию, полученную от Фишера, о том, что вечером мне понадобятся силы, и то, что сказал Антоха. Как оказалось, я угадал. «Ну, не знаю». Он бодро подрезал какого-то пенсионера на старенькой семерке. «Переться ночью в эти развалины? Да ну нафиг, я туда и днем-то не сунусь ни за что». «Ага, какие-то развалины, куда я, судя по всему, пообещал отправиться. Понять бы еще, что я там забыл». В нашем городе была пара мест, куда народ в трезвом уме и твердой памяти старался не забредать. Уж очень там было неуютно. Это старое кладбище, заросшее вековыми тополями и состоящее из полуразрушенных и совсем развалившихся склепов, и здание бывшей психиатрической лечебницы, построенное неподалеку. Уж не знаю, кому из бывших руководителей города пришла в голову гениальная идея построить психушку в непосредственной близости от старого погоста, но факт остается фактом. Никто не знает, что послужило причиной, но лечебница вскоре после открытия опустела. То ли всех психов вылечили, то ли врачи разбежались. Всех оставшихся пациентов быстренько перевели в центральную городскую больницу, выделив им отдельно стоящий флигель. На том все и успокоилось, а здание бывшей психушки осталось пустым и очень скоро превратилось в классическую заброшку, а потом постепенно и в местную мрачную достопримечательность. В бытность школьниками мы с пацанами пару раз туда забирались, правда, днем, но все равно впечатлений хватило. Продержались мы там минут 10, а потом быстренько свалили, потому как находиться в старом здании было по-настоящему стрёмно. Говорят, какие-то приезжие московские журналисты хотели там что-то снимать, но пробыли всего один день и уехали, ничего не объяснив и даже оставив часть оборудования. В общем, такое себе местечко. «Кстати...» — Антоха повернул к набережной и остановился на светофоре. «Говорят, Диану видели с каким-то мужиком в клубе. И они не сильно были похожи на просто приятелей. Ты не подумай, я чисто предупредить». «Да я в курсе». Мне действительно было совершенно параллельно, с кем и куда ходит Ди. Расстались мы достаточно давно, без скандалов и разборок, и даже умудрились остаться друзьями. Но это в той жизни. А здесь мне что, придется изображать оскорбленного Ромео? Судя по удивленному взгляду Антохи, мой спокойный ответ его изрядно удивил. То есть ты что, правда переключился на эту странную? Не, так-то Катрин клевая, да и красивая, чего там, но Костян... У нее же тараканы в башке такие здоровенные. Оно вот тебе надо? Так. Судя по всему, под малахольной Антоха подразумевал Катрин, которая в этом варианте реальности, как можно было догадаться, отличалась некоторыми странностями. И именно с ней я куда-то собираюсь ночью отправиться. И что-то подсказывает мне, что это даже не кладбище. Слушай, Антох, вот это твое дело, с кем я и как? Недовольно пробурчал я, а приятель неожиданно так смутился, что я поспешил добавить. «Нет, ты не подумай, я тебе благодарен за заботу, правда. Но с девушками своими я как-нибудь сам разберусь, хорошо?» Такого извинения, похоже, хватило. Так как Антон кивнул и тут же заговорил о каком-то новом клубе, куда нам обязательно надо будет сходить, как только я расквитаюсь со взятыми на себя обязательствами. Я охотно поддакивал, хотя чувствовал, что если я переживу это испытание... то сразу перемещусь на третий уровень. Надо же, какие все в этой реальности другие. Фишер, любитель пива и завсегдатый гаражей, Антоха, болтун и активный посетитель ночных клубов, я — вообще непонятно кто. И тут мы приехали. Высокое кирпичное здание было мне прекрасно знакомо. В нем размещалось общежитие химкомбината и камнеобрабатывающего завода. «Я что, пролетарий в этой жизни, что ли?» «Быть такого не может. Я никогда ничего руками делать не умел, кроме как бодро барабанить по клавиатуре». «Может, подвезти тебя вечером?» — с сочувствием предложил Антоха. «Добираться-то не близко, другой конец города все-таки». «Не откажусь!» Я пожал ему руку и выбрался из машины. «Тогда часов в 8 и подъеду». Он коротко просигналил и умчался, лихо подпрыгнув на лежачем полицейском. Я огляделся и неуверенно поднялся по ступенькам, не имея ни малейшего представления, что делать дальше. Я ведь даже номера своей комнаты не знаю. Но не спрашивать же у коменданта или кто тут есть на входе. Честно говоря, в своей прошлой жизни я в общагах бывал всего пару раз, да и то не один. «Костик!» — услышал я неуверенный голос, как только вошел в вестибюль. «А я тебя жду». Повернувшись, я увидел девушку с длинными волосами цвета вороного крыла и обведенными угольно-черным глазами. Присмотревшись, я с изумлением узнал в этом растрепанном и упакованном в черный балахон существе красавицу Катрин. «Привет! А ты чего тут?» Я откровенно тянул время, чтобы не попасть впросак. «Пока мне везло, но, как показывает практика, никакое везение не может длиться вечно. Хотя, конечно, я бы не отказался». «Тебя жду», — сказала Катрин и решительно подхватила меня под руку. Хмурого вида тетка, сидевшая за столом в углу и решавшая кроссворд, только проводила нас взглядом, видимо, не увидев в наших действиях никакого криминала. Девушка нажала кнопку лифта, и я подумал, что теперь у меня есть шанс не заблудиться и как бы самостоятельно отыскать комнату, в которой я как бы живу. «Талгат ушел, сказал, что будет только завтра», — сообщила Катрин, останавливаясь перед типовой дверью с номером 42. И если дверь в квартиру, где я жил в той и другой жизни, была мне знакома до последней досочки, то эту дверь и, соответственно, комнату я видел впервые. Ни малейших ассоциаций, вот даже намека никакого. Заметив удивленный взгляд Катрин, я пошарил по карманам и предсказуемо обнаружил ключ. Открыл дверь и вежливо отступил в сторону, пропуская девушку. Не то чтобы я был такой уж жутко вежливый, просто она явно лучше ориентировалась в местных реалиях. Комната была самой обычной, насколько подсказывала мне память. Именно такие я видел в кино. Две кровати, два стола, большой шкаф и пара книжных полок. Над одной из кроватей висел постер с чем-то восточным, из чего я сделал вывод, что это кровать того самого неведомого мне Талгата. Интересно, я с ним пересекусь, или он так и останется для меня только именем парня, с которым я жил в одной комнате в другой версии своей жизни? Так-то, если вдуматься, бред лютый. «Прости», — ворвался в мои мысли негромкий, но решительный голос Катрин. Я обернулся и увидел, что она стоит посреди комнаты и из-под лобья мрачно смотрит на меня. Черные, явно крашеные волосы упали ей на лицо, так что выглядела девушка, мягко говоря, не слишком привлекательно. Чем-то напоминала ту девицу, которая в звонке вылезает из колодца. «Брось ты, ерунда!» Я постарался улыбнуться как можно беззаботнее. «Мы же друзья, разве нет?» «Мы?» Казалось, Катрин ужасно удивили мои слова, настолько, что она откинула назад волосы и уставилась мне прямо в глаза. Потом усмехнулась и, сев на краешек кровати, ответила: «Ну, если пару проведенных вместе ночей можно назвать дружбой, то да, в этом случае мы друзья». Упс. А вот это уже что-то новенькое. Я с Катрин? Да она же в Антоху влюблена. Или это исключительно в той жизни? «Да ты не парься», — усмехнулась девушка. «Я же не в претензиях. Наоборот, я тебе благодарна за то, что ты согласился мне помочь с этим репортажем». «С репортажем?» Похоже, в этой реальности именно Катрин, а не я, занимается всякого рода публицистикой. Осталось выяснить, на что же я по дружбе подписался. «Храмцов, ты в норме? Чего ты тупишь?» Девушка посмотрела на меня с легкой тревогой. «Ты передумал со мной идти?» «Нет, что ты!» Я решительно тряхнул головой. «Ни в коем случае, как ты могла так обо мне подумать? Просто напомни мне, чего сделать-то надо? Мне так проще. Вроде как со стороны послушаю, а то пока каша в голове». «Странный ты сегодня», — Катрин пожала плечами. «Ну ладно, мне несложно. Мне предложили место в мистических историях и в качестве пробного задания поручили написать серию очерков о мистических местах. Я сказала, что первым будет репортаж из заброшенной психушки. Им понравилась идея. А ты сказал, что одну меня не отпустишь, и всем нашим объявил, что идешь со мной. Сначала еще Фишер собирался, но потом сдулся. И сегодня мы должны туда отправиться». «Все? Ага, вспомнил», — соврал я, про себя изумляясь собственному легкомыслию. «Антоха обещал нас подвезти, и он сюда подъедет». «Хорошо», — как-то вяло обрадовалась Катрин. «То есть у нас есть еще часа три. Можно прикинуть, как и что будем делать». «А можно найти более приятный способ дождаться вечера?» Я улыбнулся и, подсев к Катрин, обнял ее и потянул за собой на кровать. Зачем я это сделал? Не знаю. Наверное, мне в этой реальности отчаянно не хватало просто человеческого тепла.